Глава 7. Встреча с прошлым. Софья. Выйдя из Адмиралтейства, я направился на набережную к Петровскому спуску, немного подумать о завтрашнем дне. Во время прогулки мой желудок стал настойчиво требовать пищи. «Что-то мы проголодались, не пора ли нам пожрать?» – подумал я, прислушиваясь к внутреннему голосу. Остановил пролетку и сказал отвезти себя на набережную Фонтанки. Зачем это я сделал, я и сам не смог бы объяснить, ведь можно было не торопясь дойти до Невского и там отобедать в любом из ресторанов. Но я поехал на Фонтанку. И возле одной ресторации, показавшейся мне чем-то примечательной и смутно знакомой, решил остановиться. Рассчитавшись с кучером, я направился ко входу в ресторан, о чем-то думая на ходу. «Господин адмирал, а господин адмирал? Адмирал, да остановитесь же вы, наконец!» Слышу сквозь свои думы приятный женский голос. Я не сразу понял, что это обращается именно ко мне. Но голос показался знакомым. Я останавливаюсь, резко оборачиваюсь и вижу молодую красивую женщину. «Софья Леонидовна? Какими судьбами? Вот не ожидал вас тут увидеть!» Я даже не понял, что все это я проговорил автоматически, не осознавая того, что эту женщину вижу в первый раз. «Но откуда тогда я знаю ее имя, отчество?» «Это я ее не знаю, но хозяин-то тела ее определенно хорошо знает, если без запинки произнес ее имя. И что это мне он при слиянии ничего о ней не поведал?» Это все молниеносно проносилось у меня в голове, пока я рассматривал очень привлекательную женщину, на вид лет 30 не более. Одета в коротенькую шубку из какого-то зверька черно-серебристого цвета, в длинную юбку из темно-синего материала, похожего на бархат. На голове небольшая меховая белая шапочка. «Я вас тоже не ожидала увидеть именно тут», — мило улыбаясь, проговорила незнакомка. Я стоял и хлопал глазами, не зная, что предпринять дальше. Но она определенно близко знакома хозяину этого тела. Но вот почему он не подскажет, кто она и как мне с ней себя вести? Похоже, что и он не ожидал ее встретить тут и теперь не знает, что мне подсказать на сей счет. «Мишенька, что так и будем стоять тут перед дверьми? Может, пригласите даму с собой? Я как погляжу, вы собрались откушать». «Опаньки! Да она меня Мишенькой кличет, а это неспроста!» – промелькнула мысль в голове. «Конечно, конечно, вот я, болван, увидел вас и все на свете забыл!» Она звонко рассмеялась на эти слова. «Софьюшка, я приглашаю вас отобедать со мной, а пока мы будем с вами кушать, поболтаем о том о сём, я думаю, у нас есть чего вспомнить. Я очень хотел выяснить, кто же эта миловидная женщина. Она кого-то мне напоминает. Ну вот кого?» Пропуская вперед свою спутницу в гостеприимно раскрытые швейцаром перед нами двери, мы вошли в фойе ресторана. И тут из-за клоков моей, его, нашей памяти, все всплыло. И теперь я знал, кто эта женщина и почему я Мишенька, а она Софьюшка. Первая наша встреча состоялась за месяц до начала войны, при весьма трагикомических обстоятельствах. В начале июля 1914 года я по делам пребывал в столице. Вот тогда-то мы и познакомились. Как-то раз я прогуливался вдоль английской набережной по направлению к Александровскому саду и поглядывал на праздно шатающийся народ, в особенности на одиноких особ женского пола. Вот тогда-то я ее впервые и приметил. Она одиноко стояла у гранитного парапета и глядела на Неву. На ней тогда было бледно-голубое платье и точно такого цвета шляпа. Я решил подойти и познакомиться с ней. Раз дама тут одна, без кавалера, может, что-то и обломится морскому волку. А если окажется, что она ждет кого-то, так мы просто вежливо откланяемся и пойдем дальше искать свое счастье на пару дней в другом месте. Я направился к выбранной мной цели с самыми серьезными намерениями познакомиться. Но тут меня не кстати перехватил, и откуда-то он только взялся в этот момент, старший лейтенант Капец. Он до недавнего времени был старшим штурманским офицером на Рюрике, которым в тот момент я имел честь командовать. Но с полгода назад был переведен на должность флагманского штурмана в бригаду подводных лодок. «Ваше высокоблагородие, господин капитан первого ранга Бахерев, одну минуточку!» раздалось позади меня, призывая остановиться. Мне пришлось невольно сбавить скорость движения, а потом и остановиться. «Ага, Константин Иосифович!» Узнал я офицера, окликнувшего меня. Мы поздоровались. «Никак по делам приехали в столицу или просто отдохнуть?» Задал мне глупый вопрос мой бывший подчиненный. «Кому как, но по мне так одно другому не мешает. А вы-то, Константин Иосифович, какими судьбами в столице?» «Его превосходительство контр-адмирал Левицкий, под началом которого я имею честь служить, вызван в ГМШ к его высокопревосходительству вице-адмирал Русину. Я был в числе сопровождающих. После совещания адмирал отпустил меня, так что я до завтрашнего дня свободен. Только решил пройтись по городу, немного развеяться, как увидел вас. Сразу вспомнился наш Рюрик, решил подойти, о здоровье справиться, о Рюрике поговорить, да вспомнить былое». Здоровьем, как известно, Бог меня не обидел, вот даже имел желание сейчас с барышней познакомиться, проговорил я, глядя, как предмет моего интереса удаляется в сторону Александровского сада. И не я виноват, что вас с крейсера перевели на эти железные бочки, сами изъявили желание на них служить. Немного раздраженно проговорил я, все еще провожая взглядом девицу. «Да я и не сожалею об этом. Пройдет немного времени, и эти железные бочки, как вы изволили выразиться, в грядущей войне еще о себе заявят. И громко заявят, помяните мои слова. Скоро на флот начнут поступать подводные лодки Бубнова. Это будут самые совершенные лодки в мире. 600 тонн водоизмещения, 2 двигателя для надводного хода, по 1300 сил, да 2 электромотора по 450 сил. Ни в одном флоте подобных нет. Скорость в 18 узлов надводного хода, да до 10 узлов под водой смогут давать. Как обещал господин Бубнов, его лодки смогут опускаться до 100 метров. Да к тому же и вооружение будет ранее невиданное. 12 торпед за залп может выстрелить. Это разве не силище? Никакой дредноут не выдержит столько попаданий. Примечание. Возможно, на момент составления проекта они и были самыми совершенными, но имели много недостатков. Первый и самый существенный – эти лодки не были разделены водонепроницаемыми переборками на отсеки. Второй – не предусмотрено запасных торпед внутри корпуса, а также основными аппаратами пуска торпед были не оправдавшие себя в боевой обстановке палубные торпедные аппараты Джевецкого. Только две подводные лодки «Кугуар» и «Змея» имели предусмотренные проектом дизельные двигатели, и поэтому скорость надводного хода приближалась к заданным параметрам и составляла 16,5 узлов. У остальных 18 построенных за годы войны она была от 9 до 13 узлов, в зависимости от мощности установленного дизеля. Молчу, молчу. Эх, как вы разошлись. Никак меня агитировать собрались перейти на ваши бочки. Мне пока еще и на белом свете неплохо. И добровольно в ваш железный гроб я не полезу. А зря. За подводными лодками большое будущее, как говорит наш папа. Кто? Да мы так начальника бригады, его превосходительство контр-адмирала Левицкого, называем. Ну и как он на это смотрит? Похоже, что это ему по душе. Ну что ж, Константин Иосифович, раз не удалось мне познакомиться с очаровательной девицей, может, тогда заглянем в ресторацию и там продолжим наш спор, что лучше, крейсер или подводная лодка? Зайдя в первое попавшееся подобное заведение, мы, как истинно русские, сделали немаленький заказ, а через некоторое время повторили в таком примерно духе. «Человек, подойди сюда, голубчик, побыстрее, всего того же и графинчик побольше организуй, и побыстрее, любезный, господа офицеры пьянству предаваться изволят». А в третий раз прозвучало уже так. «Эй, болван, собачий сын, подойди сюда, скотина! Живо водки нам, графин, да салат из осетрины!» Поздним вечером, в хорошем подпитии и сытом и благостном состоянии, я на пролетке направлялся к доходному дому купцов Маргулиных, что стоит недалеко от Измайловского моста. Когда я по делам бывал в столице, то нередко мне приходилось снимать меблированную комнату в этом доме. Вот и в этот приезд мне предоставили комнату на третьем этаже. Окна из комнаты выходили на Большую Подьяческую, а далее был вид на Никольский переулок. С этой же улицы был еще один вход в дом, что в этот раз было для меня немаловажно. Так что я мог попасть на свой этаж и в комнату не через парадные двери, что располагались со стороны набережной Фонтанки, а прямо из переулка. И кроме того, мне не хотелось под шофе проходить длинным коридором почти через весь дом и встречаться с кем-то из знакомых. Вот поэтому я, выбравшись из пролетки, направился ко второму входу. Уже поравнялся с дверью, мне оставалось только подняться на крыльцо, и я в здании, но тут раздался женский крик, как мне показалось, от противоположного дома, что стоял по Никольскому переулку. Развернувшись, я направился в том направлении к виднеющейся арке. Как только я вошел в арку, увидел двух вполне прилично одетых молодых парней и лежащую у их ног барышню. Один из парней что-то прятал за пазухой, а у второго в руке на миг блеснул нож, который он быстро спрятал, наверняка рассчитывая, что я не заметил. Оба были крепко сложены и, очевидно, не из робкого десятка. Да и что им было бояться, видя перед собой не вполне трезвого офицера? «Что тут происходит?» «Да вот, сестрице стало дурно, вдруг вскрикнула, да и упала ни с того ни с сего. Сейчас мы ее аккуратно поднимем и отнесем домой к папеньке и маменьке. Тут нам недалеко», — прямо пропел один из парней елейным голоском. «Может, вам помочь?» «Да мы сами справимся, ваше благородие». «Ну, как знаете». «И кто его ведает, может, и вправду, братья? А я тут черти что подумал. Сейчас отнесут барышню домой и все». Лениво подумал пьяный я. Все же сейчас белые ночи, и видно, девушка, не наблюдая часов, допоздна загуляла, а братья, по повелению родителей, видимо, вышли ее искать. И тут в темноте арки встретились, и одна бедняжка с испугу упала в обморок. Один из парней взял девицу на руки и только сделал шаг в сторону внутреннего двора, как вновь раздался девичий виск. Девица стала извиваться и брыкаться у парня на руках и вдруг закричала в голос: «Отпусти меня, негодяй! Мерзавец! Что вам от меня надо? Помогите!» Видимо, пришла в себя от прикосновения. Парень от неожиданности выпустил барышню из рук, которая вновь оказалась на земле. «Стоять!» – рявкнул я. «Отчего это ваша сестрица кричит на вас, господа, как на чужих? Или вы никакие не братья, а замыслили дурное?» «Шли бы вы, ваше благородие, своей дорогой, и так на ногах чуть стоите. Не приведи, Господь, споткнетесь, да головой об улыжную мостовую», — угрожающе проговорил один из них, вынимая нож. «Значит, мне не показалось, это на самом деле был нож. У второго тоже что-то должно быть, вот только он руку за спину прячет. Наверняка тоже нож или кастет, а не дай бог револьвер еще шмальнет с дуру», — промелькнуло в моей затуманенной спиртным голове. «Вы что, ребятки, решили на флотского офицера напасть? Никак на каторгу захотели?» Тот, что с ножом, только оскалился и, нехорошо улыбаясь, стал приближаться ко мне. «А вот мы сейчас все и выясним, ваше благородие. Ну что ж, покойничек, давай, выясняй». И чтобы эти два урода случайно не попортили мне шкуру, я из кармана достал маленький и изящный, но тем не менее вблизи смертоносный пистолет Браунинга. «Ну-ка, бросай свою железяку, а не то сейчас твои мозги разлетятся по мостовой», — предупредил я первого бандита. Тут раздался щелчок взводимого курка. «А у второго-то, оказывается, и револьвер имеется», — тут же сообразил я. «Это хорошо, что не самовзводный, а то бы точно схлопотал пулю от него». Я невольно отшатнулся назад, услышав этот щелчок, и этим, возможно, спас себе жизнь или уберегся от ранения. После выстрела опять раздался женский визг, быстро смолкший после того, как я выстрелил в ответ. Вот только я стрелял не в того, кто был с револьвером, а во второго, того, что был с ножом и ближе ко мне. Он чуть наклонился вперед, схватившись за правое плечо, и зарычал от боли: «Ах ты, сука, попал бы!» Облыжник звякнул выпавший нож, нападавший бросился бежать во внутренний двор, а там проходные дворы. Второй еще раз выстрелил в меня, но вновь промахнулся и побежал вслед за первым, крича: «Мы еще встретимся, макрозады!» Я практически протрезвел от происходящего. Это ведь не в бою, когда возле тебя свистят пули, а обычный поздний вечер в большом городе, мало того, в столице, да еще в центре ее. Отсюда до Зимнего всего несколько кварталов. Выстрелы в ночи всполошили окрестности, были уже слышны свистки и топот приближающихся городовых. Я подошел к сидящей на земле, правильно сказать, не на земле, а на булыжниках, барышне, которая потихоньку всхлипывала то ли от боли, то ли от пережитого, не вполне приятного приключения. «С вами, барышня, все в порядке? Вас не поранили?» «Нет, не поранили. Вот только нога немного болит, да и локоть ударила, как-то упала. Ой, они еще мой редикюль забрали, а там у меня... И цепочку с кулончиком сорвали, подарок матушке!» В этот момент в арку влетают трое полицейских, заливаясь в свои свистки и бряцая уставными, но при беге только мешающими саблями, а следом подмога в лице местного дворника. «Кто стрелял? Кто такие? И что тут происходит?» «Городовой, я офицер флота его императорского величества, капитан первого ранга Бахерев». «Городовой, старший унтер-офицер Поликашев, ваше высокое благородие», — представился старший наряда. «Вот что, братец, тут только что было совершено разбойное нападение, на вот эту молодую женщину. Был отобран редикюль, сорвана цепочка с кулоном. Понятно? Вы видели, кто это сделал? Еще бы я их не видел, когда один из них с ножом напал, а другой стрелял в меня из револьвера. Это были двое мужчин, одеты вполне прилично, это точно не рабочие. На вид им лет 30-35, побежали теми дворами. Одного из них мне удалось ранить в правое плечо. Значит, ему трудно будет бежать, да и кровью он след будет оставлять. Вот что, господа, я бы на вашем месте не терял времени зря, а попытался их догнать. Ершов, быстро провери там все и возьми с собой Мамедова на всякий случай, отдал распоряжение Поликашев. И как тебя там, Ершов, будьте осторожны, у одного все же револьвер имеется. Крикнул я вдогонку убегающим городовым и припустившему за ними дворнику с лицом чистокровного татарина. Унтер-офицер, это я уже Поликашеву. Где-то вон там должен нож валяться. И показываю рукой в сторону предполагаемого места, его выронил тот, кого я ранил. Сейчас поищем, ваше высокоблагородь. Я наклонился над барышней. «Как вы себя чувствуете?» – спрашиваю. «Встать можете или вам помочь подняться?» «Если вам будет нетрудно, то помогите». И барышня протягивает руку. Я подал ей свою руку, чтобы она смогла опереться на нее. И вот тут-то я, наконец, разглядел ее более внимательно. Мне показалось, что я ее знаю или где-то уже видел, и это было не так давно. Я начал думать, но в голове еще стоял хмельной туман. Ну как же так? Ведь определенно я где-то ее видел. Точно! Это же ее я видел днем на английской набережной. И теперь вот эта неожиданная встреча ночью. Что она тут делает так поздно? Возможно, она живет в одном из соседних домов. Задавал я себе вопросы. Нет. Не может быть, та была постарше, этой где-то лет 20, ну, возможно, еще пару лет наброшу, той было никак не меньше 25. Возможно, это и она, просто эти сумерки ее так преобразили. «Ой-ой!» – запричитала девица. «Больно! Нога!» Я подхватил ее за талию и помог встать на ноги. «Идти сможете?» «Попробую». «Давайте я вас провожу до дома. Вы тут, наверное, где-то рядом живете, раз так поздно оказались в этом месте. Дома поди родные беспокоятся, себе места не находят». «Да-да, тут рядом». «Прошу извинить мою бестактность, но не могли бы вы сказать, как вас зовут?» «Ирина». «Ирочка, значит». «Нет, Ирина Михайловна я». «А я тогда Михаил Коронатович». «Ой, как необычно». «Что необычного?» «Да вашего батюшку зовут необычно». Я над этим не задумывался. «Имя вашего батюшки, похоже, имеет древнеримские корни». «С чего это вы взяли?» «Немного изучал латынь». «О, даже так? Интересно, и что это имя означает?» «Коронатус или корона – это значит увенчанный или коронованный». «Чего-чего?» «Коронованный – это значит, что на его голову возложена была корона». «Похоже, вы что-то напутали. Я слышал совсем другое. Был один святой с таким именем, который пострадал за христианскую веру». «Так этот святой жил в Римской империи, а значит, был римлянином». Тут наш разговор прервал подошедший городовой Поликашев. «Ваш высокоблагородь, вот нашел». И показывает складной нож с лезвием не менее 8 дюймов. «Да, опасная игрушка. Этим ножом один из тех разбойников пригрозил мне, говоря, что убьет, если я только пикну», — сказала девица. «А ведь и мог бы, барышня, и чего вы так поздно одни гулять изволите?» — задал вопрос городовой. «Я никогда не видела белых ночей, когда даже ночью светло, как у нас днем в пасмурную погоду, потому-то немного увлеклась, гуляя по городу». Это значит, вы не петербурженка и приехали в столицу к кому-то в гости. И откуда вы приехали? И к кому? Из Саратова, погостить к тете. Она уже давно меня звала. Приезжай, говорит, в середине лета, посмотришь, как у нас в это время бывает красиво. Вот и приехала. Когда прибыли в столицу? Так вчера и приехала. Вчера, значит, приехали, а сегодня чуть жизни не лишились. Так я и не думала, что в столице может случиться такое. Вы, барышня, одна приехали? Или кто из родственников вас сопровождал? Я не маленькая уже, чтобы меня кто-то сопровождал. Да в детстве я тут была с родителями не раз, но только на белые ночи я не попадала. Но после смерти папеньки мы больше сюда и не ездили, да и маменька всю меня одну никак не отпускала. А сейчас, значит, отпустила? Да, отпустила. Чувствую, пора вмешиваться. Городовой входит во вкус вопросов, а девушка уже сердиться изволит. Городовой, я вот что предлагаю. Где-то тут рядом ее тетка проживает. Так вы ее туда проводите и уже там, в домашней обстановке, расспроси ее о подробностях этого ночного происшествия. Видишь, барышня напугана и немного пострадала, да и нога у нее болит, надо бы врача пригласить. А я завтра сам зайду к околоточному или участок и там расскажу все, что знаю по этому происшествию. А сейчас я, пожалуй, пойду, спать пора. Но если вдруг что срочное, я остановился в доходном доме купцов Марголиных. Я вот только сейчас для барышни пролетку поймаю. Не пешком же ей идти с больной ногой. «Ой, что вы, не надо! Мне тут совсем рядом, только через этот двор пройти и все!» «Ну, раз так, то показывайте дорогу!» И подхватываю девушку на руки, как давеча тот детина. «Ой, не надо, не надо! Отпустите меня, я и сама могу дойти!» «Вы сказали, что тут рядом, так что не надо дергаться, а то неудобно нести. Вы, барышня, лучше держитесь за шею. Так мне будет легче вас нести». Городовой вышагивал позади нас и негромко хихикал, улыбаясь в свои усы. Я немного переоценил свои способности по переноске молоденьких девиц на руках и через сотню шагов начал сдавать. Мои шаги стали не столь тверды, да и дышать я начал, как загнанная лошадь. Но мои мучения прекратились еще через полсотни шагов. «Вот в этом доме моя тетя и проживает», – показала барышня на двухэтажный особнячок. Городовой обогнал меня, поднялся на крыльцо и позвонил в звонок. Через некоторое время нам открыл пожилой дядька весьма недовольного вида, видимо, слуга. Только открыл рот, собираясь выяснить цель визита полиции, как увидел мою ношу и сразу запричитал: «Ирина Михайловна, дитятка, что с вами случилось?» «Вот что, отставить причитать, пропусти нас в дом, не видишь, у его высокоблагородия руки уже устали, показывай, куда барышню положить, да хозяев предупреди». Дядька, замолчав, сразу прошел в дом, мы за ним. В гостиной он показал на диван, куда я и определил девушку. Через пару минут в гостиную вошла она. «Я хозяйка этого дома, Матвеева Софья Леонидовна. Господа, объясните мне, что тут происходит и что случилось с моей племянницей?» «Вот на кого похожа племянница. На свою тетю. Тут-то я начал сомневаться, когда увидел ее там подаркой. Больно молодой мне тогда она показалась по сравнению с той, что гуляла по набережной». «Да ничего страшного в этот раз не произошло», – решил успокоить хозяйку дома городовой. «В этот раз? Вы сказали «в этот раз»? Так что же произошло в этот раз с моей племянницей?» «Мадам, вы только не расстраивайтесь сильно. Тут совсем рядом с вашим домом на вашу племянницу напали два злыдня, и если бы не заступничество вот этого господина, могло бы закончиться совсем нехорошо». Хозяйка быстро подошла к девушке и стала взволнованно расспрашивать. «Ириша, что с тобой сделали эти разбойники? Тебя ударили? Ранили?» «Да нет, тетя, когда я увидела у одного нож, я просто лишилась чувств, а пришла в себя, когда они меня куда-то несли. Но вот этот благородный морской офицер не дал им этого сделать, но, падая, я сильно ударилась ногой». «Ногой она ударилась. А если бы что-то ужасное с тобой случилось? Я даже не представляю, что бы я говорила твоей матушке, если бы не уберегла тебя. Я тебя предупреждала, что это большой город, и по нему небезопасно гулять одной. Почему ты не послушалась меня и так допоздна задержалась?» «Степан?» – позвала хозяйка кого-то. Тут же нарисовался парень лет 14. «Быстро сбегай к Фоме Илларионовичу, скажешь, что я очень прошу срочно прийти и посмотреть, что у моей племянницы с ногой». Хозяйка, отдав распоряжение слуге, повернулась к нам. «Извините меня, не знаю вашего имени», — обратилась она ко мне. «Капитан первого ранга флота его императорского величества Михаил Коронатович Бахерев». Алкоголь снова начал обволакивать мозг. «Спасибо, господин Бахерев, что уберегли мою племянницу от ужасной участи. И как мне отблагодарить вас за спасение девочки?» «Да вы что, сударыня, какие могут быть благодарности? Долг офицера защищать Россию и женщин». «Нет-нет, я ваша должница». «Сударыня, время уже позднее. Хотя правильнее будет сказать, что раннее. Ваша племянница сейчас находится в безопасности. Позвольте мне откланяться, а то у меня запланировано на сегодня много срочных дел. Вот у городового много вопросов будет к вашей племяннице. Я полагаю, что поутру и ко мне у полиции тоже будет немало вопросов». Я откланялся и направился к себе на квартиру. Надо было хотя бы немного поспать, так как днем было действительно много дел. Вечером, когда вернулся к себе, мне передали, что меня дожидается посыльный. Спустившись вниз, я увидел того самого парня, что видел у госпожи Матвеевой. Он передал мне приглашение на ужин от своей хозяйки. И я побывал в этот вечер на званом ужине, где кроме хозяйки и ее племянницы не знал никого из приглашенных. И там меня сделали героем дня, а точнее ночи, только и было разговоров про ночное происшествие. Причем происшествие уже изменилось до неузнаваемости. Еще эта неугомонная девчонка носилась между гостями и рассказывала о ночной перестрелке, уже почти с десятком разбойников, у которых почти у всех было по 4, а то и по 5 револьверов, и как мы их всех героически обратили в бегство. Но кое-что полезное я для себя из этого ужина получил. Я узнал, что хозяйка дома очень небедная вдовушка 28 лет и для многих очень выгодная партия. 2 года назад, перед самым Новым годом, ее муженек, зачем-то оказавшись на Ладоге, провалился под лед. Водных процедур не пережил и, скоропостижно скончавшись от горячки, оставил ей весь свой немалый капитал. Сейчас делами мужа руководит его кузен, который в данный момент подбивает к ней клинья, то есть хочет прибрать к рукам и денежки, и даму, весьма, надо сказать, привлекательную. Видел я этого кузена на ужине. Какой-то он слащавый весь, румын, наверное. Все любезностями и комплиментами сыпал и пялился на хозяйку. Хотя и я от него не отставал, часто поглядывая на нее. А там было на что посмотреть. Поздно вечером гости начали покидать гостеприимный дом. Видя это, я также сообщил, что мне пора откланиваться. Хозяйка пригласила меня в кабинет, где еще раз поблагодарила меня за спасение племянницы и уговорила, правда не сразу, принять на память золотой портсигар с красивой гравировкой. Сообщила, что отныне двери ее дома для меня всегда открыты и что я могу приходить запросто, без уведомлений и приглашений. И тут, как говорится, мне взбрело в голову, и я пригласил ее погулять по ночному городу. На улице все же белая ночь, не темно, да и рядом герой, который ее в обиду не даст. Она, как ни странно, согласилась, и мы отправились любоваться ночью. И вот с этой прогулки у нас и случился бурный роман со всеми вытекающими. И этот роман, как внезапно начался, так же внезапно и закончился. Все это я вспомнил, стоя в вестибюле перед входом в зал ресторана. Если точно выразиться, то вспомнил не я, а хозяин этого тела, то есть мой реципиент. И я просто предоставил ему свободу действия, а сам наблюдал, притаившись в одном из отделов головного мозга. Войдя в зал, я осмотрелся. За прошедший год тут ничего не изменилось, за исключением того, что присутствующие мужчины в основном были в военной форме. Почему-то я посмотрел направо, где находились отдельные кабинки. Меня интересовала именно та, вход в которую скрывался за большим фикусом, но она была закрыта плотной задернутой портьерой. Видимо, была занята. Да и остальные, похоже, тоже. Мы направились к свободному столику, и тут же перед нами появился радостно улыбающийся официант, просто источавший желание обслужить дорогих гостей и всячески им услужить. «Ваше превосходительство-с, давненько вы к нам не заглядывались, а мы вас вспоминали-с, да-с, вспоминали-с. И только добрым словом-с, а уж как про вас стали в газетах списать, так уж и вовсе-с. Как же-с, очень лестно нам, ведь настоящего героя-с обслуживали. Да-с, настоящего-с». «Да полно тебе, Трифон Ермолаевич, пойди и не вспомнили ни разу». «Батюшки!» Официант так всплеснул руками, что я немного отшатнулся от летающей белоснежной салфетки, что была у него на руке. «Вы даже с имя, отчество мое помните, с ваше превосходительство? Да я, да мы, да завсегда с милостивец вы наш! Да как же с вас не вспоминать? Такой благородный господин-с! Редко кто был таким щедрым, как вы-с, ваше превосходительство!» «Вот что, Трифон, посади нас так, чтобы мы не на глазах у всех были. Потом неси обед, мне чё-нибудь для согрева и про даму смотри, не забудь. Сейчас, одну минуточку-с, будет исполнено-с». Казалось, что обрадованный Трифон встретил любимую бабушку и сейчас в лепёшку расшибётся, но старушку чем-нибудь вкусненьким порадует. Не через минуту, конечно, но через 2-3 мы сидели именно в той кабинке, спрятанной за фикусом. А еще через пару минут мы уже обедали. «Ты даже запомнил, как звать этого официанта?» «Да вот как-то запомнилось. Он ведь нас чаще других обслуживал, помнишь? Весьма расторопный малый, а я тогда не скупился на чаевые». «Еще не забыла. И он ведь тоже не забыл, что именно это место мы чаще других выбирали и всегда сидели здесь. И как ему удалось его освободить? Оно же вроде было занято, когда мы вошли». «Так ты это место тоже помнишь?» «Конечно, дорогой, не поверишь. Я в последнее время иногда захожу сюда с тех пор, как вернулась в Петроград. Но он никогда мне не напоминал о том, что я тут уже не одиножды бывала». «Вот даже как. А я, поверь, с тех пор тут ни разу и не был. Да и война ведь идет. И в Петрограде я всего-то во второй раз за год. Из газет я узнала, что в последнем сражении ты был тяжело ранен и что сам государь навещал тебя в госпитале. Да, раны серьезные были. Это меня с аэроплана подстрелили. Расслабился после победы. А государь прибыл в госпиталь не ради меня, а ради всех раненых, пострадавших в том бою. Софи, объясни, почему ты, не предупредив меня, так внезапно уехала из столицы и даже весточки для меня не оставила через своих домочадцев. Я несколько раз приезжал, но тебя не было, ты так и не вернулась назад, ну а потом началась война, и мне было не до посещения столиц. Я знала, что ты приходил, все же вести я из дома получала, а когда я в середине августа вернулась домой, мне рассказали о твоих визитах. Скажи, а почему ты запретила своим домашним дать мне твой адрес? Я бы написал, я же волновался. А зачем? Я знала, что у тебя в первую очередь море и служение Отечеству, а для семьи у тебя просто нет времени. Но то, что мне было нужно от тебя, я получила, и теперь ни о чем не жалею. Так значит, сейчас у тебя семья? Так ты что, вышла замуж за этого? Да, я вышла замуж за Павла Васильевича. Вот как. Значит, он все же добился своего. Что значит добился? Он управляет делами моего бывшего мужа, а теперь моими и своими. Ты же ведь не стал бы этим заниматься. Так ведь я во всей этой коммерции ничего не понимаю. Мое это море, корабли, война. Да, ты права. Я бы не стал этим заниматься. Вот видишь, а он очень хорошо ведет наши дела. Ну, в этом мне с ним не тягаться. Мы немного помолчали, делая вид, что ужасно увлечены едой, которая действительно была выше всяческих похвал. И когда произошло это радостное событие, так на покрова и венчались. «Да ты, Миша, никак ревнуешь». Довольно и одновременно чуть ехидная улыбка на очаровательном личике. «Да нет, не ревную. Хотя тогда было немного обидно. Просто сбежала, не сказав ни слова, прямо как невеста из-под венца. Могла ведь просто сказать, что нашим отношениям пришел конец, и я ведь не гимназист какой, устраивать сцены или стреляться из-за отвергнутой любви точно не стал бы». «Нет, это ведь не наш метод». Жаль, что Софья не сможет понять весь юмор этой шутки. Да и никто не поймет. Еще лет 50, пока не родившийся еще гениальный Гайдай не снимет своего Шурика. Я решила, что так будет лучше. Уеду, забудешь и все. А тут война началась, и тебе уже было не до меня. Это верно. Было чем заняться и о чем думать. Да и сейчас я еще на войне, хотя и в отпуске. А ты ведь еще красивее стала, просто расцвела. Детишки есть? Да, сын растет. Поздравляю, от всего сердца поздравляю, тем более наследник родился. Принимаю поздравления. Как величать сего мужа? Назвала Михаилом. Не понял, это что же в честь меня? Почему в тебя? Мой дедушка также был Михаилом. А сколько ему уже исполнилось? Месяца 2-3, как я полагаю? 6. Чего 6? Полгодика ему исполнилось. Как полгода? Стоять! Софья в недоумении уставилась на меня. Следить нужно за речью. Прости, Софьюшка, оговорился, но ведь... Но этого не может быть. «Если ты вышла замуж в октябре, то не могла его родить. Так стоять!» Опять вырвалась. «Ноябрь, декабрь», — начал считать я. «Июнь, июль. Ты должна была родить только в июле, а сейчас октябрь. А мы с тобой в июле еще встречались». «Так это что же получается? Это мой сын?» «Так это что, правда?» «У меня есть сын?» Софья всегда смеялась так, как будто кто-то щедро сыпал хрустальные колокольчики. Вот и сейчас то же самое. «Миша, какие вы, мужчины, бестолковые иногда бываете! Вот как ты сейчас!» И снова колокольчики на всю ресторацию. «Видок у меня сейчас, видимо, не очень. Глуповатое выражение явно присутствует. Но растерянная и одновременно радостная улыбка не сходила с моего лица. Сын! У меня сын! Наследник! Мой наследник!» Сквозь радостную вату в ушах ко мне пробился голос Софии. «Миша! Михаил! Да очнись ты! Да, это твой сын, но пообещай мне, что ни при каких обстоятельствах никто об этом не узнает, что ты не будешь настаивать на стычи с ним ни сейчас, ни в будущем. И он никогда, Миша, ради всего святого, никогда не должен узнать, что его отец ты. Возможно, когда-нибудь на смертном одре я и признаюсь ему в этом, если обстоятельства вынудят. А так это должно умереть вместе с нами». «Нет-нет, я не могу этого тебе обещать. Бред какой-то. Почему я должен забыть о сыне, если я только что о нем узнал?» «Пожалуйста, я умоляю тебя, забудь, что у тебя есть сын. Так будет лучше и для него, и для меня». Софья так умоляюще на меня смотрела, нервно покусывая свои губы. Если она хотела все это скрыть, то зачем подошла ко мне у входа в ресторан? Могла просто пройти мимо. Эти последние 3 месяца, пока я нахожусь в теле адмирала, он ведь о ней ни разу не вспоминал до сегодняшнего дня. И надо ведь такому случиться. Именно сегодня наши пути пересеклись в этом памятном месте для нас обоих. Если честно, мне, именно мне, не адмиралу, все равно, есть у меня сын или его нет. Это сын бывшего адмирала Бахерева. А вот у нынешнего он обязательно родится в ближайшем будущем. Но это будет сын совсем от другой женщины, которую я, именно я, люблю. И что же ей ответить сейчас? «Забыть я не забуду, но молчать обещаю. Ты мне вот что скажи. Если ты не хотела, чтобы я узнал о сыне, то почему подошла ко мне, а не прошла мимо? И даже сейчас сидим, разговариваем. Ты ведь могла промолчать? Не понимаю». «Я сама не могу это объяснить. Меня сюда как будто что-то потянуло. Ноги сами привели сюда. Я даже малыша оставила на няню и пошла. Не шла, а почти бежала. И только отдышалась, ты подъехал. Я сразу поняла, что наша встреча предопределена свыше». «А ведь то же самое, что и с Софьей, случилось и со мной. Я вначале тоже не понимал, зачем приказал кучеру ехать именно сюда, когда мог прекрасно пообедать в любом другом месте. Теперь я знаю, зачем нас Господь привел сюда, чтобы я узнал то, что было мне неизвестно. А когда я это поняла, то и рассказывала тебе о сыне, хотя до сегодняшнего дня даже не думала тебе об этом говорить», продолжала Софья. «Ну, раз я обещал, то ни одна живая душа не узнает об этом. Клянусь, если ты не захочешь, то он не узнает, что я его отец. Скажи мне, а как же Павел Васильевич отнесся к рождению ребенка? Он что, не догадывается, что малыш не его?» «Почему же не догадывается? Он, в отличие от некоторых, сразу знал, что ребенок не его, а твой, и, несмотря на это, дал ему свою фамилию. И теперь у меня растет наследник и продолжатель дела Михаил Павлович Масунов». И вот тут я реально превратился в соляной столб. Я был настолько ошеломлен услышанным, что адмиральское сознание тоже отключилось. Пару минут мы были в полной отключке. Потом я увидел, что Софья что-то говорит, но я ее не слышал. В голове какая-то каша, и в этой каше неторопливо появляются мысли. Михаил Павлович Масунов. Это же фамилия и имя с отчеством моего прадеда. Но как такое может быть? Или это просто полный тезка моего прадеда? Или все же речь идет именно о моем прадеде? Что же тогда получается? Мой настоящий прадед – это адмирал Бахерев? Ну ни хрена же себе! Вот теперь понятно, почему я оказался в этом теле. Вот то главное, что я должен был знать. И тот неведомый поводырь привел меня сюда, чтобы я это все узнал. «Миша, что с тобой?» Наконец включили звук, и я услышал голос Софьи. Я, глядя перед собой, молча наливаю полный стакан водки и медленно, глоточками его выпиваю, даже не чувствуя вкуса. «Мишенька, что с тобой? Ты как-то весь переменился, стал какой-то бледный, а потом каким-то другим». «Софьюшка, со мной все в порядке, даже больше. Я просто счастлив. Спасибо, что все мне рассказала. Ты даже не представляешь, как я рад все это узнать. А теперь прости, у меня срочные дела, так что я побежал. А ты береги моего...» Я чуть не сказал деда. «Сына, а когда придешь домой, поцелуй его за меня». Да, оценивая позже свое поведение, понимаю, что я был неучтив с дамой, толком не попрощался, не проводил, бросил ее одну в ресторане, а сам ушел, почти что убежал. Не подумайте обо мне плохо. Деньги, как и положено, отдал Трифону и за обед, и за его услуги. Просто теперь мне надо было постараться осмыслить все услышанное от Софьи и переварить. Вот это новость. Я правнук адмирала Бахерева. Читал я про то, что Бахерев был еще тот бабник. Так почему бы у него не могло быть парочки внебрачных детишек? «Эй, адмирал!» Задал я вопрос сам себе и постарался заглянуть в потаенные уголки нашей памяти. «У тебя еще какие-нибудь сюрпризы в ближайшее время намечаются? И я тут не встречу еще кого-то из детей Шмидта». «Да нет, не германского адмирала, а русского лейтенанта. Помнишь, Очаков?» «Спрашиваешь, к чему это я говорю?» «Да так, вспомнилось почему-то». «Говоришь, что больше не должно быть, а если бы были, то ты бы наверняка об этом знал?» «Да вряд ли ты обо всем знаешь. Мы с тобой только что были очевидцами твоих знаний. Вот взять, например, меня. Я, оказывается, твой правнук, а ты не знал?» «Я тоже. И мы с тобой за всеми этими потрясениями совсем забыли одну деталь. Я ведь собрался жениться на Анастасии, ты, соответственно, тоже. Так что у тебя, в смысле у нас, обязательно будут законные дети, а там и внуки». Вторая встреча с императором. Адмирал Григорович, как и обещал, поспособствовал, чтобы император принял меня. И вот я ожидаю своего часа в приемной императора, а мой мозг в это время анализирует ту информацию, что получил за последние двое суток. Я никоим образом не предполагал, что эти два дня после того, как я покинул госпиталь, принесут мне столько сюрпризов. Первый сюрприз – это успешная высадка морского десанта на Курлянский берег. Десант сумел захватить обширный плацдарм с минимальными для себя потерями, а ранним утром следующего дня было совершено почти что невозможное. Нашими десантниками на абордаж был взят германский дредноут. После обеда этого же дня, когда по приказанию адмирала Канина я прибыл в столицу, меня там чуть не сосватали в состав военной делегации, которая в скором времени должна отбыть в Англию. Но мне все же удалось отбиться от привалившего счастья. А вечером я узнал совершенно ошеломляющую новость. Оказывается, у адмирала Бахерева есть сын, и этот сын оказался моим родным дедом. Вот такого поворота я никак не ожидал. Значит, все это неспроста, и мой разум сознательно поместили в моего же прадеда. Но вот как, кем, а главное, зачем все это проделано? Для ответа на эти вопросы моих знаний явно маловато. Так что хошь не хошь, а придется играть по их правилам. После всего этого мне все больше кажется, что это не мой мир, а один из параллельных моему. Но для того, чтобы правильно ответить на все эти вопросы, я слишком слабо разбираюсь в психиатрии. Да, я был очень доволен, ведь сколько раз я думал о том, чтобы хоть глазком увидеть прадеда и прабабку. А оказалось, что с момента, как я с большого бодуна очнулся на неудобном кожаном диване, я находился в теле прадеда. Но вот прабабку я не узнал. Да и как можно было узнать, если я ее видел только на нескольких послереволюционных, чудом сохранившихся фотографиях? Мои ровесники не понимают, почему фотографий прабабок, а особенно прадедов, так мало, а более старых фоток вообще почти не осталось. Мало кто знает, но в 20-е и 30-е годы 20 века такие фотографии могли стать причиной смерти всей семьи. А знание компетентными органами того, что твой прадед был царским офицером, да еще высокого ранга, наверняка закрыло бы перед тобой возможность закончить 10 классов и уж тем более поступить в институт. Так вот, старший брат еще застал ее живой, а я практически не помнил, ведь что может запомнить в 6 лет ребенок, а именно столько мне было, когда ее не стало. Хотя у нас в доме были ее фотографии, но почти все они были сделаны после революции, начиная где-то с середины 20-х. Из ранних сохранились только несколько дореволюционных, и только одна показывала прабабку крупным планом, где она была еще 16-летней девушкой. Вот и выходит, что тайну она сохранила, как и обещала, и никому не сказала, что ее сын – сын адмирала. Поначалу это была ее личная тайна. Потом, после Октябрьской революции, об этом родстве было смертельно опасно рассказывать. Ведь прадеда адмирала чекисты еще в 20-м расстреляли. Вот ведь проболтался я, почувствовал, что мой адмирал тревожно зашевелился в нашей голове. Что, ваше превосходительство, не ожидали такого? Да... Как бы сейчас сказала существо типа Грефа, тебя расстреляло взбунтовавшееся неуправляемое быдло, возомнившее себя людьми. Ладно, не переживай. Если мы с тобой очень постараемся, возможно, нас с тобой никто не расстреляет, и мы проживем в одном теле довольно долго, успокоил я своего родственника. Вот насчет предка по фамилии Масунов... Все покрыто мраком, да и дед на эту тему никогда не говорил, но он вроде в 20-х годах или сам помер от какой-то болезни, или ему помогли. Время-то веселое было. А теперь я не знаю, станет ли мой дед морским офицером, или, если история повернет в другое русло, продолжит династию торгашей. Но ведь могут же флотско-казачьи гены победить торгашей, и все же станет мой дед морским офицером. Ваше превосходительство, можете пройти. Его императорское величество вас ожидает. Раздался голос адъютанта Николая II, выводя меня из задумчивости. Как и 2 месяца тому назад, когда я был на приеме у царя, вновь передо мной открыли двери, ведущие в его кабинет. Николай сидел за столом и что-то дописывал на листе бумаги, после чего промокнул написанное пресс-папье и положил аккуратно в папку. «Рад тебя видеть, Михаил Коронатович, присаживайся». Я присел на указанное императором кресло. «Похудели вы, адмирал, с последней встречи. Мне кажется, или вы действительно выглядите помолодевшим?» «Ваше Величество, все это говорят, когда меня видят после выписки из госпиталя. Только и слышу, а Бахерев-то стал моложе выглядеть. Бахерев помолодел. Но это все последствия ранения, так говорят доктора». «И как ваши раны сильно беспокоят?» «Ваше Величество, я сегодня же готов приступить к исполнению своих обязанностей. Не пристало морскому офицеру отлеживаться на госпитальной койке, когда враг еще не уничтожен». «Похвально, похвально. Очень правильно говорите вы, адмирал. Вижу, что идете на поправку. Но вот только не надо так пафосно, особенно тет-а-тет. Я понимаю, что вам не терпится вновь вступить на мостик боевого корабля, но мое пожелание, адмирал, только после полного излечения. Я ведь знаю, что вы еще не полностью здоровы. Это вы сейчас тут изображаете себя совершенно здоровым. А в каком виде вы прибыли вчера в столицу?» «Понятно, что это Григорович настучал царю на меня», – подумал я про себя. «Он же вчера видел мое состояние после небольшой морской прогулки. Хотя я и старался не показывать виду, что мне не совсем хорошо. Да и на его вопрос ответил, что немного побаливают раны. Но это в ближайшее время должно пройти». Но вот после предложения Русина о поездке в клятую Англию пришлось разыграть целый спектакль, лишь бы отмазаться. И, похоже, министра я в своей немощи убедил. А вот он уже царю на меня и настучал. Бахерев не вполне здоров и нуждается в лечении. «Ваше императорское величество, раны это пустяк, поболят и перестанут. А вот душа за дело болит». «И какое это дело?» «Ваше императорское величество, вам уже докладывали о том, что высадка нашего десанта на Курляндское побережье для противника была полной неожиданностью и прошла с минимальными потерями. Теперь под нашим контролем территория почти в 600 квадратных верст». «Да, конечно, я получил такое известие. Одно от генерала Горбатовского, другое от командующего флотом адмирала Канина. Даже отправил поздравительную телеграмму генералу Русскому по поводу блестяще проведенной его войсками операции и попросил его поздравить от моего имени всех особо отличившихся». «Вот только по плану этой операции предполагалось, что с этого плацдарма начнется наступление навстречу войскам Северного фронта, и мы рассчитывали, что по ходу этого наступления будет полностью освобождено побережье Рижского залива». «Так это же очень хорошо, если нашим войскам удастся очистить все побережье, сразу отпадет угроза Риги». «О, Господи, как с ним можно разговаривать? Одна восторженность и полное непонимание происходящего». «Ваше Величество, сейчас на плацдарме, захваченном вашими войсками, находятся всего 2 пехотных полка, несколько неполных сотен казаков и немногочисленные подразделения морской пехоты. На каждого обороняющегося приходится не менее 100 сажений по фронту. Они, находясь в окопах, не видят и не слышат соседей справа и слева. Войскам на плацдарме срочно нужны подкрепления, которых у Северного фронта, как всех известил генерал Русский, нет в наличии. А германцы уже поняли угрозу, исходящую от этого плацдарма, и вот-вот начнут перебрасывать крупные воинские соединения для ликвидации угрозы своей армии с этого плацдарма. И немцам проще перебрасывать свои войска на побережье, чем нам, так как нам все надо доставлять на кораблях и судах Балтийского флота, и солдат, и хлеб для солдат. Отбиться мы не сумеем, просто нет сил. Сейчас октябрь, через 2 месяца залив замерзнет, и после этого нам остается или пробиваться на соединение с 12-й армией, что вполне может привести к гибели всех наступающих, или погибнуть при обороне плацдарма, или, что совсем неприемлемо, сдаться противнику. И тогда все достигнутые нами сегодня результаты бесполезны. Кроме того, этот плацдарм важен тем, что он прикрывает наши работы по подъему затонувших в Рижском заливе кораблей. Там есть и наши, но в основном это корабли противника. Адмирал Григорович доложил мне, что нашим флотом захвачен один из германских линейных кораблей, который был поврежден вами в том августовском бою, и что именно вы подсказали командующему флотом идею взять его на абордаж. Тут моей особой заслуги нет. Да, я высказал такую мысль командующему, но вот разрабатывали и осуществляли эту операцию другие люди. Опять вы скромничаете, а я ведь знаю, что и десант тоже ваша идея. Будучи еще не совсем здоровы, вы обратились к адмиралу Канину, побывав предварительно у адмирала Герасимова. Ваше императорское величество, не предложи я идею с десантом, так командующий сам бы о нем додумался, так как этот мыс нависает над районом, где мы проводим работы по подъему кораблей. И чтобы эти работы можно было проводить, надо было просто захватить мыс с его полевой артиллерией. Да и сидящим на мели германским линкорам надо было что-то решать, а то он только одним видом своих орудий препятствовал работам. Так что если мы сейчас не удержим этот плацдарм, то о подъеме большинства находящихся на дне кораблей и думать не стоит. Адмирал, вам не хуже меня известно, что в августе у нас на фронте сложилось трудное положение. Германские войска воспользовались нерасторопностью некоторых наших начальствующих лиц и провели стремительное наступление и почти достигли Двины. Но неимоверными усилиями нам удалось выправить положение и отбросить противника на 50-60 верст на некоторых участках фронта. Тут и вы сыграли большую роль, разгромив германскую эскадру в Рижском заливе. Но кайзеровские войска в данный момент не прекращают попыток вновь вернуть себе Доблин, занятый нами на прошлой неделе, чтобы открыть прямой путь через Метаву на Ригу. Вот поэтому у генерала Русского и нет свободных войск. Мы и так перебросили на помощь генералу гвардейский корпус, чтобы сдержать их. Ваше императорское величество, так если мы перебросим несколько полков на Курлянское побережье, то противник сразу ослабит натиск на Метавском направлении, так как побоится, что мы сможем начать наступление с плацдарма на запад на подразделение 10-й германской армии и, прорвав фронт, двинемся вдоль побережья до Виндавы, а там и на Либаву. А нам бы в первую очередь дойти до Виндавы, если, конечно, будут выделены дополнительные силы, освободить ее и сделать маневренной базой для легких сил флота, подлодок и эсминцев, а там уже закрепиться по рекам Вента и Абава и соединиться с 12-й армией в районе города Кандау. «И какими силами вы предполагаете все это осуществить?» «Ваше императорское величество, если мы хотим добиться успеха, то для этого понадобится, по крайней мере, один пехотный корпус полного состава, если не наступать на Виндаву, а сразу через Сосмакин идти на соединение с 12-й армией, то минимум еще 2-3 полка понадобится». «И где же нам взять для этого лишние полки? Можно, конечно, что-то снять с Юго-Западного фронта, там сейчас затишье. Этот вопрос надо будет решить с генералом Алексеевым». «Ваше императорское величество, пока этот вопрос решится, несколько дней пройдет, но вот их-то у нас нет совершенно. Я предлагаю несколько воинских частей забрать из столичного гарнизона и перебросить их по железной дороге до Рогикюля в Манзунд, там погрузить на корабли и переправить на плацдарм, или сразу всех погрузить на суда здесь, в столице, и отправить в Рижский залив, так как в данный момент угрозы прорыва германского флота к столице нет и в ближайшее время не предвидится. Зачем держать столько войск здесь? Это только порождает разные слухи и возможные беспорядки. Надо столичный гарнизон почаще менять. 2-3 месяца побыли и на фронт. Ведь такое количество солдат и офицеров, не занятых делом, это нехорошо. Дисциплина в полках падает, кто-то из офицеров все время в ресторациях проводит и с дамами воюет. Николай II задумался на какое-то время, видимо, обдумывал сказанное мной и решил. «Возможно, мы так и поступим. Я сегодня же отдам распоряжение о выделении воинских частей из гарнизона для отправки в Рижский залив». «Как вы думаете, адмирал, пары дней хватит на то, чтобы согласовать отправку, пополнить части всем необходимым и отыскать всех воюющих офицеров?» Император чуть улыбнулся в конце фразы. «Так точно. Ваше императорское величество, хватит, если вы лично отдадите приказ». «Значит, завтра я отбываю в ставку, и там буду иметь беседу с Михаилом Васильевичем. Возможно, мы найдем возможность выделить для плацдарма еще кое-какие части, но вы, адмирал, на значительные силы не рассчитывайте». «Ваше императорское величество, не для себя же стараюсь, для отечества. Большое спасибо, что посодействовали в этом. Нам сейчас каждый солдат дорог. Сколько бы их ни было, это большая помощь». «Решено. Те, кого я сегодня выделю из столичного гарнизона, через 2 дня будут готовы к посадке на корабли. Но если перевозка войск из-за флота сорвется, смотрите, адмирал, не только Григорович виноват будет, но и вы лично. Вам понятно?» «Так точно, готов отвечать, ваше императорское величество». «Вот и молодец, значит, это мы с вами решили». Николай II замолчал на некоторое время и время от времени коротко поглядывал на меня, видимо, обдумывал какую-то непростую тему и решая, стоит ли говорить далее. Я видел по его лицу, что он хочет о чем-то поговорить со мной. И я вспомнил, как в своих записках об этой его привычке высказывался генерал-лейтенант Данилов, начальник оперативного отделения главного штаба, ставки. Император Николай встречал лиц, являвшихся к нему, хотя и сдержанно, но очень приветливо. Он говорил не спеша, не громким, приятным грудным голосом, обдумывая каждую свою фразу, отчего иногда получались почти неловкие паузы, которые можно было даже принять за отсутствие дальнейших тем для продолжения разговора. Впрочем, эти паузы могли находить себе объяснение и в некоторой застенчивости и внутренней неуверенности в себе. Эти черты государя выявлялись и наружно, нервным подергиванием плеч, потиранием рук и излишне частым покашливанием, сопровождавшимся затем безотчетным разглаживанием рукою бороды и усов. В речи императора Николая слышался едва уловимый иностранный акцент, становившийся более заметным при произношении им слов с русской буквой «ять». Да, кое-что из вышеперечисленного здесь явно присутствовало. Но без нервного подергивания плеч, да и кашлянул он всего пару раз за весь разговор и говорит по-русски чисто. Все, что описал Данилов, он, наверное, приметил, когда присутствовал при отречении Николая II от престола. Я ожидал продолжения начатой темы, но государь вдруг начал совсем о другом. «Адмирал, вы вот только что из госпиталя и сразу погрузились в дела, хотя я советовал вам взять отпуск по ранению и поправить здоровье где-нибудь на юге. Вам, командующий, что, не предоставил отпуска?» «Так точно, предоставил, и с прошедшего дня я пребываю в отпуске». «Тогда я считаю нужным, что вам следует отдохнуть и поправить здоровье. Можете полностью воспользоваться предоставленным отпуском на Кавказе, например, в Боржоме. Командующий меня тоже на Кавказ посылает на лечение. Вот видите, значит, заботится Василий Александрович о вашем здравии. Не хотите на Кавказ? Тогда на Дон. Вы же сами родом с Дона. Вот и поезжайте в родные края. И я надеюсь, у вас там кто-то из родственников остался?» «Так точно, ваше императорское величество, проживают в Новочеркасске». «Родственники есть, а ехать не хотите? Отдохнете, поправите здоровье и после Рождества назад в Петроград». «Я так и поступлю, ваше императорское величество, но позвольте мне еще на некоторое время задержаться в столице». «И что же вас задерживает?» «Прежде чем отправиться на лечение, я хотел бы побывать на судостроительных заводах, посмотреть самому, какие повреждения получили корабли в бою за Рижский залив, как идет ремонт этих кораблей и их перевооружение. Также я хотел бы взглянуть, как продвигаются работы по перестройке океана в авианосец и яхты в гидрокрейсер, пообщаться с авиаконструкторами, что обещали предоставить опытные аэропланы для этих кораблей, побывать на оружейном заводе в Сестрорецке». «А оружейный-то завод зачем посещать?» «Ваше императорское величество, на том заводе трудится конструктор-оружейник полковник Владимир Григорьевич Федоров, очень талантливый конструктор. Мне довелось не так давно встретиться с ним и иметь продолжительную беседу. Так вот, еще до войны он создал автоматическую винтовку, которая прошла все предварительные испытания, кроме войсковых. Перед войной для этих целей был сделан заказ на сотню таких винтовок, но успели изготовить только комплектующие, а сами винтовки собрать и отладить не успели. Сейчас Федоров и его подчиненные собирают эти винтовки в оружейной мастерской завода, ведь завод не может заниматься производством еще не принятого на вооружение оружия, да и сама винтовка пока не для любого солдата-новобранца предназначена, а только для опытного. А зачем же нам такая сложная винтовка, если не всякий из нее может стрелять? Да она совершенно не сложна. Надо просто научить солдата с ней обращаться и, главное, научить, как за ней ухаживать, и это будет лучшее оружие для пехотинца. Ваше императорское величество, я прошу вас поддержать полковника Федорова. Надо наладить производство этих винтовок, хотя бы сотню в день выпускать. Эту же винтовку можно с минимальными переделками превратить в легкий ручной пулемет. А в ручных пулеметах войска на фронте испытывают большую нужду. Зачем нам заказывать их за границей и тратить свое золото на поддержание чужой экономики, если сами можем наладить их производство здесь, в России? Хотя заказывать-то нам в любом случае придется, пока не развернем собственное производство пулеметов, но зато в будущем мы не будем так зависеть от иностранных поставок. Адмирал, а вы уверены в том, что этот пулемет будет лучше тех образцов, которые нам будут поставлять известные иностранные фирмы? Я уверен, что как минимум не хуже. А когда можно увидеть первые образцы этого оружия? Вот я и хочу посетить Сестрорецк и все на месте поглядеть. А если ваше императорское величество соизволит поддержать полковника Федорова, то я попытаюсь уговорить дирекцию завода всемерно содействовать Федорову и ускорить сборку оружия. Хорошо, я отдам такое распоряжение, если первые образцы оружия зарекомендуют себя с наилучшей стороны, я поддержу его выпуск на одном из заводов. Ваше императорское величество, у меня есть еще одна просьба. И что на этот раз? Я бы хотел предложить создать при оружейном заводе конструкторский отдел с опытным производством и собрать туда самых перспективных инженеров и конструкторов-оружейников. Пусть творят и изобретают новые виды оружия и запускают его в производство, конечно, после одобрения военного министерства. В перспективе будет полезно для российской армии такие отделы организовать на каждом оружейном заводе. Но первый создать уже сейчас и на Сестрорецке, а руководителем назначить полковника Федорова, а ученики и последователи у него будут. Об этом мы поговорим после. Это будет зависеть от того, как пройдут испытания оружия, изобретенного полковником. Николай II вдруг резко поменял тему разговора. Видимо, об этом он и хотел поговорить чуть раньше. «Михаил Коронатович, мне не дает покоя ваша осведомленность по многим вопросам. Точнее, ваши возможности заглядывать в будущее. Вы знаете, что некоторые ваши предсказания, произнесенные здесь же в этом кабинете 3 месяца назад, сбылись или начинают сбываться? Я не знаю, как это у вас вышло и кто это вам подсказал, Бог или дьявол, но, как вы и говорили, польское царство мы оставили, и почти всю Курляндию, и Вильно тоже потеряли, и этот прорыв германского флота в Рижский залив, о нем вы тоже предупреждали, про отравляющие газы против защитников советской крепости, и здесь вы были правы. А вот недавно мы получили очень неприятное известие, что Болгария, чуть ли не родственный русским народ, заключила военный союз с нашими врагами. Мы их спасли от истребления турками, и вот как они нам за это отплатили. Встали на сторону этих самых турок и немцев. Скажите, Михаил Коронатович, что нас ждет впереди? Вы можете мне честно рассказать? Взгляд Николая стал каким-то просящим, похожим на взгляд ребенка, которого только что обидели или вот-вот накажут. Ваше императорское величество, сейчас меня все реже и реже посещают видения, может, это последствия моего ранения, но судьба России и ваша судьба находится только в ваших руках. Я вижу, что у России впереди хоть и будут боли и горе, но все будет хорошо, и того ужаса, что я видел 3 месяца назад, уже не произойдет. Я понимаю, вы знаете что-то такое, что не хотите рассказывать никому, но я ваш император, мне вы можете честно и без утайки рассказать обо всем, что вы тогда увидели, что за бедствие нас ожидало. Что ждало мою многострадальную Россию? Ваше императорское величество, если я начну рассказывать, вы, скорее всего, не поверите ни одному моему слову, и вы наверняка подумаете, что я обычный шарлатан, ищущий во всем этом для себя выгоду, пугая вас, ваше императорское величество, страшилками наподобие конца света. некоторые события, что мне довелось увидеть в своих видениях, я постарался немного изменить своими действиями. Но я сейчас уверен, того, что ждало нас через 2 года, не произойдет. И все пойдет по-другому. Почему вы не хотите мне об этом рассказать и все время уходите от разговора? Ваше императорское величество, вспомните хотя бы вашего великого деда. Я не знаю, правда это или нет, но ему ведь было предсказано, сколько он сможет пережить покушений, прежде чем погибнет. И что он сделал для того, чтобы уберечься, зная, что следующее покушение он не переживет? Он разве хоть что-то сделал? Так что, на меня готовится покушение? Покушение даже не на вас лично, а на ваше царствование. Многие в правительстве недовольны вашим правлением, а в дальнейшем недовольных будет еще больше, особенно на фоне неудачного течения войны. Надо переломить ход войны, и несколько громких побед на некоторое время погасят недовольство ваших подданных, и ваши недруги вынуждены будут притихнуть. Но для этого надо очень много успеть сделать, и даже сделать то, чего вы так не хотите. Пойти на открытый конфликт с некоторыми промышленниками и членами правительства. Расставить на ключевые точки таких людей, которые родили бы за Россию, а не за свой карман. Думали о ней, а не об увеличении собственных состояний. И среди них вполне могут быть те, кто вам или вашему окружению, как бы это помягче, не совсем по нраву. Или даже совсем не по нраву. Но главное, что они за Россию всей душой, их мало волнуют деньги и мнения их же коллег по фракциям или еще чего там. Они будут работать на благо России. Сейчас можно создать, например, новый орган власти, пока на время войны, и сосредоточить всю власть и гражданскую и военную в этом органе и назвать его, к примеру, Государственный комитет труда и обороны. Но мы учредили подобный комитет. Да, такой есть, но он очень многочисленный, там все долго обсуждается, еще дольше что-то решается. А решения должны приниматься очень быстро, причем компетентными людьми, а не просто имеющими высокий чин или происхождение. Война ведь идет, время дорого, а вельможные чиновники, как показывает ход войны, ни на что не годятся. Простите, ваше императорское величество, увлекся. Я резко сдал назад. Царь же, ведь это просто самый высокорожденный и высокостоящий чиновник. Как бы, адмирал, тебя твой язык не подвел под лесоповал. И сколько в этом комитете должно быть, по-вашему, членов? Максимум человек 6-8. 6-8. И кто же, по-вашему, достоин, а главное, сможет принимать судьбоносные решения? Видно было, что Николай раздосадован моими последними словами, точнее, правдой, содержащейся в них. А что вы хотите? У меня воспитание почти советское. Еще раз прошу простить мою запальчивость, ваше императорское величество. Я глубоко поклонился. Адмирал, я не нуждаюсь в ваших поклонах и других внешних проявлениях верноподданнических чувств. Вы их доказали в боях с врагом. Так что извольте прямо отвечать на поставленный вопрос. Одно из мест должно принадлежать вашему императорскому величеству. Еще 2 должны занимать министр иностранных дел и министр внутренних дел. Думаю, что не помешает министр путей сообщения. Надо создать новое министерство, можно назвать его министерством вооружений и боеприпасов. Оно, вернее его министр с товарищем, будут отвечать за выпуск оружия и боеприпасов, за внедрение новых образцов вооружения для армии и флота. И не только вооружения, но и технических средств. Включить в это министерство все комитеты и управления, занимающиеся этим же самым делом, но теперь ими всеми будет управлять один человек. Еще я думаю, что в этом комитете без премьер-министра также не обойтись, как и без финансиста. И вы, адмирал, даже сможете назвать таких людей, кто войдет в такой комитет? Мог бы назвать некоторых из них. Я знаю, что они всем сердцем за благо России и очень будут полезны на своих постах. Так назовите таких людей. Министром иностранных дел назначил бы Бориса Владимировича Штюрмера. Достойная кандидатура. Я мог бы с вами согласиться по поводу назначения его на этот пост. Далее. Премьер-министром осмелюсь посоветовать князя Львова. Николай II промолчал, ничего на эту кандидатуру не сказал, ни да, ни нет, обдумывал. «А кого вы предлагаете на новый пост министра вооружения?» «Для создания министерства я бы назначил Шуваева Дмитрия Савельевича, он со своими организаторскими способностями будет просто незаменим, а когда министерство заработает в полную силу, предлагаю назначить его военным министром, а на его место назначить Алексея Владимировича Шварца». «Это вы предлагаете генерал-майора Шварца, который отличился при обороне Ивангорода осенью 2014 года?» «Да, того самого. Он и в этом году проявил себя превосходно. И снова при обороне все того же Ивангорода». «Ну что же, достойный генерал. Вот только вопрос, справится он или нет на таком посту?» «Несомненно, справится. Кроме заслуг командира воюющего крупного гарнизона, он весьма образован, энергичен и относительно молод. Всего-навсего 41 год». «Я заинтересовался вашим выбором. Он даже чем-то интригует меня. Кто там у нас следующим, по вашему мнению, должен войти в этот комитет?» «Министром путей сообщения больше всего подходит Кригер Войновский». «А почему именно он, а не кто-то другой?» «Он, как никто другой, все знает о состоянии наших железных дорог, так как сам из инженеров-путейцев. И есть еще одна кандидатура, это Александр Федорович Трепов, но я больше уверен в Кригер Войновском». «Ладно, продолжайте». «На должность министра внутренних дел вернуть Маклакова Николая Алексеевича». «Это почему же вернуть? Я только 2 месяца назад подписал указ о его отставке». «Как вам сказать, ваше императорское величество? Все следующие после него министры не смогут должным образом исполнять свои обязанности». «Даже так? И откуда же вы можете знать, смогут они исполнять свои обязанности или нет?» «Ваше Величество, вам ли не знать Маклакова? Не знать о его преданности России вашему Величеству? Вспомните, что вы говорили о Николае Алексеевиче. Наконец я нашел человека, который понимает меня и с которым я могу работать. Это враги нашего государства не хотели, чтобы он возглавлял это министерство, опасаясь, что он может помешать их коварным планам, и сумели сделать так, что вы подписали его отставку». «Но вы-то, адмирал, откуда это все знаете?» «Ваше императорское величество, вы сами просили меня рассказать правду о том, что ожидает Россию в недалеком будущем. Вот я и не хочу, чтобы оно сбылось. Я хочу, чтобы Россия из этой войны вышла победительницей и не позволила англичанам и французам прикарманить победу и выгоды, проистекающие из нее себе. Хочу, чтобы мы после этой войны разговаривали с ними на равных, а если они не захотят, то и черт с ними. Мы сможем диктовать им условия, а не они нам». «Хорошо, адмирал, а теперь мне все же хочется услышать правду о том, что, по вашим словам, ожидало мою страну». Ваше императорское величество, я говорил о том, что случится в этом году. Могу немного рассказать о некоторых важных моментах, которые произойдут на будущий год. О них никто пока еще не знает. На будущий год в России все будет относительно хорошо. Будут и победы, после которых часть тех, кто наиболее настроен против вас, притихнет, но только до очередной неудачи на фронте. Так что у нас есть целый год для решения многих вопросов, чтобы Россия достойно вышла из этой войны и не скатилась до гражданской. Какой гражданской? Я надеюсь, ваше императорское величество, что до этого не дойдет. Так вот, что вы имели в виду, когда говорили о восстаниях Разина и Пугачева. Так неужели к этому все идет? Да, вот этого вам, ваше величество, и нужно избежать любой ценой и не допустить, чтобы в огне гражданской войны сгинула Россия и с ней многие миллионы русских людей. Нет, я в это не верю. Такого не может быть, чтобы православный пошел на православного, русский на русского. Ваше императорское величество, в нашей истории это случалось уже не раз и не два, да и что тут невероятного? Народ устанет от войны, которая не заканчивается, а главное, в которой нет побед, только поражение, и начнет роптать сначала тихо и исподволь, а потом все громче, а предатели России на деньги, регулярно получаемые как от наших нынешних врагов, так и нынешних союзничков, начнут агитировать за прекращение войны и мир с немцами. Сейчас это пока тихие призывы. В будущем году они раздадутся сильнее после очередных неудач на сухопутном фронте. А там и до вооруженного неповиновения недалеко. Вы только представьте, сколько оружия сейчас на руках у народа, который разделится на две неравные части. Я не могу во все это поверить, адмирал. Ваше императорское величество, не верить – это ваше право. Я понимаю, что во все сказанное сейчас мной очень трудно поверить, но я действительно знаю то, о чем вам говорю. Знаю, что это обязательно произойдет, если мы с вами не сможем противостоять врагам нашей страны. А вопрос веры или неверия решается очень просто. Через несколько дней, ваше императорское величество, премьер-министр Франции подаст в отставку. Но никто об этом еще не знает. Ни в нашем МИДе, ни во Франции. Император долго молчал, не поднимая взгляда от поверхности рабочего стола. «Кто вы такой, Михаил Коронатович?» «Я уже не раз говорил вашему величеству, что я преданный слуга ваш и России, и готов ради величия и процветания государства нашего пожертвовать своей жизнью, что уже не раз доказывал за последние 20 лет». «Хорошо, я обдумаю все услышанное от вас и приму решение по поводу ваших предложений. А пока примите мою благодарность за вашу службу и поезжайте на юг, подлечитесь. Я надеюсь, что мы с вами в скором времени встретимся и, возможно, не раз. Можете идти». Я поклонился и вышел. Теперь все зависело от этого хорошего семьянина, но, к сожалению, слабого правителя. Для настоящего правителя мало любить своих детей и увлекаться фотографическим делом. «Помоги нам, Господи!»